Ленин уже и раньше бывал в Париже и составил о нем определенное мнение. Париж — город очень неудобный для жизни при скромных средствах. Но побывать ненадолго, навестить, прокатиться — нет лучше и веселее города. Но в данном случае Ленину и Крупской при скромных средствах пришлось надолго засесть в этом неудобном городе. Однако делать нечего, этого требовали партийные задания. Жить в шикарной квартире на улице Бонье оказалось совсем не по карману. И через некоторое время ильичи переменили место жительства. Теперь они поселились в том же районе, на небольшой тихой улочке с милым, несколько сентиментальным названием «Мари Рос», в двухкомнатной квартире с кухней и газом, во втором этаже, с окнами, выходившими в какой-то сад. Теперь этого сада уже давным-давно нет, а на его месте стоит скучный кирпичный дом. Но тогда при Ленине был сад, и Ленин смотрел на него в окно. Несколько лет назад один старый писатель, знавший Ленина парижского периода, нарисовал в моей записной книжечке план, по которому я мог бы сам, без посторонней помощи, добраться до улицы Мари-Рос. Сначала на метро до станции Олезия, рядом с церковью Святого Петра, а там рукой подать, пешком. Нам именно хотелось самим, никого не спрашивая, найти дом, где жил Ленин. В этом была какая-то особая прелесть. И вот, выйдя из метро на станции Олезия, мы пошли по Ленинскому району, то и дело справляясь с чертежиком записной книжки. Чувствовалось, что это уже рабочий район где-то недалеко от окраины. А в то время, когда здесь жил Ленин, это была, конечно, настоящая окраина, которая только что стала застраиваться новыми доходными домами, не похожими на старинные парижские дома с высокими графитными крышами, под которыми зачастую помещались уступами одна на другой две мансарды. Новые дома были скорее какого-то универсального общеевропейского стиля модерн начала 20 века. И в отличие от темных, узких, старинных парижских домов, в них можно было найти маленькую, но вполне приличную двух- или трехкомнатную квартирку со всеми удобствами, даже с ванной. Именно такой не вполне французский, наждачно-серый, еще не успевший как следует почернеть от фабричной копоти дом номер 4, увидели мы на середине совсем коротенькой улицы с эмалированной табличкой «Мари Рос». Под балкончиком одного из окон второго этажа мы увидели мемориальную доску с маленьким лобастым профилем Ленина. Улочка Мари Рос, или, по-русски говоря, переулок, была пуста, и ветер волок по чистым тротуарам кучи пожелтевших платановых листьев. Шел почтальон в мундире и твердом кепи, делавшим его похожим, по крайней мере, на офицера, если не на генерала. Из чрезмерно раздутой кожаной сумки, которую он с трудом тащил на ремне через плечо, торчали бандероли, пакеты, свернутые в трубку журналы, свертки с книгами, длинные конверты, испещренные множеством штемпелей и марок, заграничных и французских. Громко насвистывая по обычаю всех парижских почтальонов ядовитую политическую песенку из последнего ревю Монмартрского театрика «Два осла» «Вив дебре, вив дебре, вив дебре, дебре, дебре», почтальон вошел в ленинский подъезд дома номер 4. И вдруг я испытал тоже ни с чем не сравнимое ощущение, которое испытывал недавно на Капри в тот миг, как увидел ленинскую террасу на вилле Круп. На один короткий миг мне показалось, что время переместилось назад на 50 лет, и почтальон несет в адрес мсье Ульянова на второй этаж заказной бандероль из России. Мы вошли в парадное. За стеклянной дверью с белыми кружевными занавесками виднелась комната консьержки, и она сама, сидевшая в старом кресле, лицом к двери. В руках у нее была чашка кофе. Типичная парижская консьержка. Пожилая, но бодрая дама с южными бдительными глазами и, конечно, небольшими черными усиками на венозно-фиолетовом лице. Не будь она женщиной, из нее получился бы отличный ажан. Она потянула за шнурок, задвижка щелкнула, дверь приоткрылась. «Мадам, мсье», — каркнула она, как ученая птица, и вопросительно внимательно взглянула на нас. Я стал объяснять ей цель нашего визита, но она, не дослушав, кивнула головой и указала рукой в черных кружевных митенках с отрезанными пальцами на лестницу. В Второй этаж налево. Но, кажется, профессора нет дома, он с утра ушел в библиотеку. Впрочем, поднимитесь, я думаю, мадемуазель дома. По-моему, она еще никуда не выходила». По-видимому, консьержка не считала квартиру Ленина настоящим музеем, а рассматривала скорее как частную квартиру, где живет какой-то профессор из красных, который, как и все эти социалисты и радикалы, бегает утром в библиотеку, как будто это поможет ему разбогатеть. Париж — город традиций. Весьма возможно, что еще со времен Ленина повелось, что в этой квартире постоянно жил какой-нибудь бедный ученый радикал, бегавший по утрам в библиотеку. Так и сложилась традиция, незыблемая в глазах консьержки. Проводив нас глазами до самой лестницы, эта почтенная дама закрыла дверь и затем неторопливо взялась за фаянсовый кофейник с тем, чтобы подлить в толстую объемистую чашку горячего кофе. Было заметно, что она чувствует себя опорой порядка и власти и живет в полное свое удовольствие. Мы стали подниматься по витой лестнице, сделанной из легкого музыкального дерева, до зеркального лоска, натертого парафином. Эта типично парижская лестница начиналась внизу у первого витка легким столбиком с медной ярко надраенной шишечкой, от которой шли вверх спиралью круглые перила с изящно выточенными легкими балясинками. Не только звуки наших ботинок, но даже наше дыхание никуда не улетало, оставалась тут же рядом с нами и резонировала, как будто мы шли внутри какого-то деревянного, хорошо настроенного музыкального инструмента. Наконец мы остановились возле хорошо натертой двери, и я нажал кнопку маленького электрического звонка. Было очень тихо, и мы боялись нарушить эту почти церковную тишину для того, чтобы обменяться впечатлениями и мыслями, которые явились в одно и то же время и были одинаковыми. А что, если вдруг откроется дверь, и мы увидим на пороге живого Ленина, или, вернее всего, Надежду Константиновну Крупскую с еле заметными признаками начинающейся базедовой болезни, выпуклыми глазами и тяжелым подбородком, гладко причесанную, с узлом волос на затылке, в домашнем платье, вроде тех, какие носили тогда русские учительницы, белая кофточка, шерстяной сарафан с широкими бретельками, козловые башмаки на пуговицах или прюнелевые туфли. Дверь отворилась, и молодая француженка в модных очках, сотрудница музея, пригласила нас войти. Эту квартиру уже много раз описывали. Хотя, собственно, как музей, она не представляет другого интереса, кроме того, что именно в ней жил Ленин. Несколько фотокопий с общеизвестных афиш о парижских лекциях Ленина, фотографий, портретов, диаграмм. Подлинных вещей Ленина, мебели, книг, рукописей не имеется. Обыкновенная, очень аккуратная, чистенькая, по-французски распланированная двухкомнатная квартирка с коридором, прихожей и кухней, окнами на две стороны и хорошо натертыми паркетными полами, теми самыми, по которым ходил Ленин. Вся магическая, притягательная сила этого места заключалась в безусловной его подлинности. Это именно та самая квартира, где жил Ленин, сидел, писал, говорил, спал, думал, смотрел в эти самые окна, открывал эти самые двери, зажигал эти электрические лампочки. Несмотря на малые размеры, вспоминает Людвинская, квартира не казалась тесной, благодаря царившему в ней образцовому порядку. Быт маленькой семьи Ленина представлял собой загадку для парижских мещан. Крайняя скромность и идеальная чистота, множество посетителей и полное отсутствие шума, суеты. Именно здесь, в этой квартире, провел Ленин самые тяжелые годы эмиграции. «О них Ильич всегда вспоминал с тяжелым чувством», — пишет Крупская. «Не раз повторял он потом, и какой черт понес нас в Париж? Не черт, а потребность развернуть борьбу за марксизм, за ленинизм, за партию в центре эмигрантской жизни». Таким центром в годы реакции был Париж. В самом же центре этого центра, думаю я, именно и была маленькая квартирка в доме номер 4 на улице Мари Роз, подлинный центр русской революции. Мы осмотрели комнаты. Спальню Ильичей можно было представить себе заранее. две узкие кровати, покрытые либо белыми тисненными так называемыми марсельскими одеялами, либо вечными ульяновскими пледами, побывавшими и в Англии, и в Швейцарии, и в Бельгии, и в Финляндии, и в Германии, и в Швеции. Спальня Ильичей была всюду одинакова — в Шушинском, в Подольске, в Женеве, в Поронино, в Московском Кремле. Такая же она была и здесь, в Париже. В другой комнате, где постоянно работала Надежда Константиновна, стоял простой некрашенный стол, заваленный почтой. Секретариат Ленина, его подпольное бюро, куда сходились все наши организации и откуда во все стороны шли ленинские письма, инструкции, шифровки. Здесь же, вероятно, изготовлялись и фальшивые паспорта для подпольщиков-большевиков, или, как их тогда называли, агентов Ленина. Ленин же работал главным образом в кафе, в читальных залах, в библиотеках. В кухоньке пили чай и принимали гостей, местных парижских единомышленников и приезжих из России. Кухня была салоном в квартире на Мари Рос. Здесь кипели жаркие споры, совсем так, как где-нибудь в деревянном провинциальном домике с мезонином, занесенный снегами России. Отсюда на весь мир звучал голос Ленина, откликавшегося на все общественно-политические события земного шара. Был ли это конгресс Второго интернационала в Копенгагене или смерть Толстого, контрреволюция в Персии, победа революционного движения младотурок или рост нового духа в Азии. Не было ничего великого или малого в области революции, чтобы не аккумулировалось здесь, в этой крошечной квартирке на Мари Рос. И, конечно, это был в первую очередь главный штаб русской революции, куда сходились все нити грядущего переворота, который планировался именно здесь, Лениным и его помощниками. Здесь было будущее России. И вместе с тем здесь всегда царил ленинский истинно партийный дух простоты, человечности, глубочайшей принципиальности и неподкупности. И, конечно, дух чудесного тонкого юмора, столь свойственного всей глубоко интеллигентной ульяновской семье, а также и Надежде Константиновне Крупской. В своих воспоминаниях Людвинская рассказывает, как она после тюрьмы и ссылки приехала в Париж и поспешила к Ленину, чтобы рассказать ему о том, что делается в России. Наша беседа подходила к концу. Прощаясь, Владимир Ильич посмотрел на меня и лукаво заметил: «Так вы говорите, что Париж вас ошеломил. А мне кажется, что вы ошеломили Париж». И, добродушно посмеиваясь, обратился к Надежде Константиновне: «Посмотри-ка на нашу парижанку». Что же произошло? Оказывается, на Людвинской, тогда еще молоденькой девушке, было напялено длинное широкое платье с пышными рукавами и допотопная широкополая шляпа. Вдобавок к этому у нее были длинные косы. Это противоестественная смесь Анны Карениной, Леди Гамильтон и тургеневской Лизы Калитиной, вероятно, казалось молоденькой революционерке-конспираторше последним криком парижской моды, в то время как уже давно никто в Париже не носил широких платьев и рукавов с буфами, а наоборот, были в моде узкие платья и прямые рукава. Так что прелестная конспираторша, изо всех сил старавшаяся слиться с толпой и не обращать на себя внимания царских шпиков, которыми кишел Париж, достигла совсем обратного. Не было на улице человека, который бы не поворачивался с удивлением вслед этой хорошенькой девушке, похожей на куклу, сбежавшую из музея восковых фигур. «Так, — замечает Людвинская, — Владимир Ильич преподал мне урок конспирации». Драбкина, автор прелестных мемуарно-исторических повестей, которая в те годы была совсем маленькой девочкой, рассказывала мне, что довольно отчетливо помнит кухню в квартире на Мари Рос и стол, покрытый клеенкой, за которым Надежда Константиновна поила гостей чаем. Большой чайник кипел тут же на газовой плите. Однажды во время подобного чаепития Надежда Константиновна вслух пожаловалась, что ужасно устает от вечной мойки чайной посуды. Тогда бородатый, неряшливый, с волосами зачесанными на лоб, с сонными глазами, философичный Мартов поднял пустой стакан, повертел его перед глазами и бодро воскликнул: «В чем, собственно, дело, товарищи? Мойка посуды — это с философской точки зрения пережиток. При социализме, когда общественное производство будет поднято на недосягаемую высоту, такой, например, примитивный предмет, как чайный стакан, почти ничего не будет стоить. Так что его вместо того, чтобы мыть, гораздо выгоднее будет просто выбросить за окно и взять другой, чистый. При этом Мартов сделал широкий жест, как бы действительно желая выбросить стакан в окно. Однако Владимир Ильич как-то сбоку весьма скептически посмотрел на Мартова и холодно заметил. «Но поскольку у нас еще не социализм, предлагаю товарищу Мартову самым буржуазным образом вымыть свой стакан самому и не обременять Надюшу сверхурочной работой. Мойте, мойте, товарищи, не стесняйтесь», — весело обратился он к гостям. «Милости просим к раковине». Когда бывало, вспоминает Крыжижановский, по гулким коридорам дома предварительного заключения на Шпалерной улице Царского Питера, где мне пришлось одновременно с Владимиром Ильичем отбывать тюремное заключение по делу Союза борьбы за освобождение рабочего класса, по временам было слышно, как охранники волокут тяжело груженные книгами корзины, я знал, что этот книжный груз последует в камеру Владимира Ильича. Можно ли более образно и убедительно показать отношение Ленина к чтению и значение, которое он придавал книгам? Для своей фундаментальной работы «Развитие капитализма в России» он проделал поистине циклопический труд личной переработки и проверки фолиантов земской статистики. Подобно Марксу, Владимир Ильич был большим знатоком крупнейших европейских книгохранилищ. Для занятий Ленину всегда была необходима хорошая библиотека. Крупская пишет, что заниматься в Париже Ленину было чрезвычайно неудобно. Национальная библиотека была далеко. Ездил туда Владимир Ильич обычно на велосипеде. Но езда по такому городу, как Париж, не то что езда по окрестностям Женевы, требует большого напряжения. Ильич очень уставал от этой езды. На обеденный перерыв библиотека закрывалась. С выпиской нужных книг была также большая бюрократическая канитель. В конце концов, у него украли велосипед. Надо заметить, что с велосипедами Владимиру Ильичу вообще не везло, но об этом в дальнейшем. Итак, каждое утро Ленин ездил на велосипеде в Национальную библиотеку работать. Расстояние туда и обратно километров 15. Осторожно держа за твердое седло, Ленин сводил по ступеням лестницы подпрыгивающий велосипед, стараясь, чтобы педаль не задела заточенную балясину. Внутри кожаной треугольной сумки на раме под седлом тупо погромыхивали велосипедные инструменты, аккуратно завернутые в полотняную тряпочку. Мимо приоткрытых дверей консьержки, которая бдительными глазами провожала красного русского профессора, о котором уже несколько раз ее спрашивал комиссар полиции, Ленин выводил машину на улицу и прислонял ее к фонарю. Затем он вынимал из кармана маленькие сине-стальные браслетики и надевал их на концы брюк, обернутых вокруг щиколоток. Теперь он приобретал внешность настоящего завзятого велосипедиста. Он брался крепкой рукой за руль, легко заносил ногу и трогался без разбега, прямо с места, как отличный спортсмен, привыкший много ездить по городу. Вижу позднюю парижскую осень, темное, сырое утро и мглистый воздух рабочих кварталов, кое-где насыщенный слабыми запахами светильного газа и каменно-угольного дыма с небольшой примесью чего-то особо парижского, мягкого, каштанового, ванильного, бензинового. На улице Мари Рос пусто. Но едва Ленин, минуя несколько таких же безлюдных переулков, выехал на прямую широкую авеню д'Орлеан, как сразу попал в людской поток. Это парижский пролетариат идет на работу. В пальто с низкой талией, с бархатным воротником, в уже знакомом нам котелке, широкоплечий, приземистый, выставив гладко выбритый подбородок, Ленин медленно пробирался вперед, лавируя среди пешеходов, велосипедистов, фургонов, грузовиков, тележек, почтовых трехколесных губмобилей, плотно забивших улицу. Он привык начинать свой трудовой день при низком звуке фабричных гудков, которые как бы стоят в этот ранний неприютный час вокруг всего Парижа, производя странное впечатление прутьев толстой решетки, мучащие, густые, навевающие на душу уныние. Он привык по утрам видеть вокруг себя кепки, шерстяные шарфы, потрепанные пиджаки, куртки, традиционные синие рабочие блузы, опущенные усы, мокрые от наскоро выпитого кофе. Он привык слышать звук медленно движущейся толпы парижских пролетариев, напоминающий неотвратимый тяжелый гул мельничного жорного. Из них, наверное, многие сыновья коммунаров, а некоторые, быть может, и сами дрались на баррикадах. Старики с худыми, как бы выточенными из крепкого дерева, гальскими лицами, с орлиными носами и седыми эспаньолками. Знают ли они, что среди них едет на велосипеде человек, который через несколько лет возглавит первую в мире социалистическую революцию и, главное, доведет ее до полной окончательной победы? Он почти совсем не выделялся в толпе, он был незаметен. Может быть, он и есть тот самый призрак, который бродит по Европе, призрак коммунизма. Иногда он позванивал в свой велосипедный звонок, а когда людской поток останавливался на перекрестке по мановению белой дубинки Ажана, он упирался одной ногой в обочину тротуара или держался вытянутой рукой за борт какого-нибудь фургона с мебелью или пивом. Пока толпа стояла, он отдыхал, разглядывая звездообразный перекресток, где пересеклись не две, не три, а пять или даже семь улиц, так что каждый угловой дом напоминал узкий треугольный кусок торта. Подобным образом нарезан весь Париж, в котором почти немыслимо найти две параллельные улицы. Все они где-нибудь допересекаются. Можно сказать, что Париж — наглядное отрицание Эвклида и триумф геометрии профессора Казанского университета Лобачевского с его острейшими углами. Кстати, в Казанском университете учился и Ленин. На каждом углу кафе или бистро, крошечный отельчик, ресторан с полосатым желто-красным тентом, синема и непременно три золотых лошадиных головы над лавкой, где продается конина. Цветочный магазин, афишная тумба, газетный киоск, сверху донизу увешанный разноцветными журналами, приключениями американских сыщиков Пинкертона, Ника Картера, любовными похождениями красавиц, розоворуких, в тесных корсетах и кружевных панталонах, на стройных ножках, в черных ажурных чулках с атласными кокардами подвязок. И газеты, газеты, газеты. Сверху вниз «Фигаро», «Тан», «Эко де Пари», «Энтрансижан», «Пти Паризьен», «Аксион Францесс». Бесконечное множество газет, таких же шлюх, как эти красавицы с распущенными волосами, текущими, как деготь, по голеньким плечам, или прическами валиком с шиньонами. «Юманите» Жореса, небось, засунули в самый конец, а русского пролетария не видно, держат под прилавком, говорят, никто не берет, потому что русская газета. Однако это не мешает на самом видном месте держать альфа-реакционное суворинское «Новое время» и кадетскую речь. Черт бы их побрал с их квазисвободой и печати.